Вы его только ко мне пришлите, а я уж его пообтешу как следует. Отец остался этим доволен и подумал: вот все-таки парня как-нибудь да пристрою. И вот взял его Пономарь жить у себя в доме, и должен был парень звонить в колокол. Спустя несколько дней разбудил его раз Пономарь в полночь, велел ему встать, взобраться на колокольню и звонить в колокол. «Уж теперь-то ты страху научишься», — подумал Пономарь, а сам тайком пробрался на колокольню. И только парень взобрался наверх и успел повернуться, чтобы взяться за веревку от колокола, видит, стоит на лестнице, как раз напротив окошка, какая-то фигура в белом. «Кто это?» — крикнул он. Но фигура в белом ничего не ответила и не двинулась, не шелохнулась. «Отвечай!» — закричал парень. «Или убирайся прочь отсюда. Здесь тебе по ночам делать нечего». Но Пономарь продолжал стоять и даже с места не сдвинулся, чтоб парень подумал, что это стоит привидение. Крикнул парень второй раз. «Чего тебе здесь надобно? Коль ты человек порядочный, то отвечай, а не то я сброшу тебя вниз с лестницы». Тут Пономарь подумал. До этого дело, пожалуй, не дойдет. Он не проронил ни звука и стоял точно вкопанный. Парень окликнул его в третий раз, но напрасно. Тогда он подбежал и сбросил привидение с лестницы вниз. И покатилось оно с 10 ступенек, да так и осталось лежать в углу. Отзвонил парень в колокол, вернулся домой и, ни слова не сказав, улегся в постель и продолжал себе спать дальше. Долго дожидалась своего мужа Пономариха, а он все не возвращался. Наконец стало ей страшно. Она разбудила парня и спрашивает: «Не знаешь ли ты, куда это мой муж запропал? Ведь он на колокольню взобрался раньше тебя». «Не знаю», — ответил парень. «Но я видел, что кто-то стоял на лестнице напротив слухового окошка, ничего не отвечал, уходить не хотел. Я исчел его за вора и сбросил вниз. Сходите туда, да поглядите. Не он ли это, а то мне, право, будет жалко». Кинулась Пономариха туда и нашла своего мужа. Он лежал в углу и стонал, сломал себе ногу. Она принесла его с колокольни и бросилась, громко причитая, к отцу парня. «А парень-то ваш, — сказала она, — большой беды надел, сбросил моего мужа вниз с лестницы, и тот сломал ногу. Забирайте-ка вы от нас своего шалопая». Испугался отец. Прибежал туда и начал бронить сына. «Что это у тебя за проделки такие? Уж не сам ли черт тебе их внушил?» «Батюшка», — ответил сын, — «да выслушайте меня, я-то вовсе тут не виноват. Пономарь стоял на колокольне ночью, как человек, замысливший недоброе дело. Я не знал, кто это, и трижды просил его отозваться или уйти». «Эх», — сказал отец, — «будет мне с тобой одно только горе. Убирайся ты с моих глаз долой. Я и знать тебя больше не хочу». «Хорошо, батюшка, я охотно уйду, но вы уж погодите, пока наступит день. Я тогда уйду от вас и пойду страху учиться, вот и обучусь ремеслу, что меня прокормить сможет». «Учись себе, чему хочешь», — сказал отец, — «мне все равно. На тебе 50 талеров, ступай с ними куда хочешь, да только не смей говорить никому, откуда ты родом и кто твой отец, а то мне за тебя стыдно будет». — «Ладно, батюшка, как вам будет угодно. А если вы от меня большего не требуете, то я выполню все как следует». Только стало светать, сунул юноша в карман свои 50 талеров и вышел на большую дорогу. Шел он и все твердил про себя одно и то же. «Вот если б стало мне страшно! Вот если б стало мне страшно!» Услыхал эти слова какой-то прохожий и подошел к нему. Прошли они некоторое время вместе и увидели виселицу. И говорит ему тот прохожий: «Видишь, вон стоит дерево, а на нем 7 с дочкой заплечных дел мастера свадьбу справили, и теперь летать обучаются. Садись-ка ты под этим деревом, и как дождешься ночи, то и страху научишься». «Ежели это все, — ответил парень, — то дело это нетрудное. Раз я так скоро научусь страху, то ты получишь от меня за это 50 талеров. Только приходи ко мне утром пораньше». подошел парень к виселице, уселся под нею и стал сумерек дожидаться. Стало ему холодно, и он развел костер. Но к полуночи поднялся такой холодный ветер, что, несмотря на костер, он никак не мог согреться. И начал ветер раскачивать повешенных. И они толкали один другого то туда, то сюда. И он подумал: «Я вот зябну внизу у костра, а каково же им там, наверху, мерзнуть, да друг об дружку стукаться?» А так как был он жалостлив, то приставил лесенку, взобрался на виселицу, отвязал всех одного за другим и стащил всех семерых вниз. Потом он раздул огонь, разгорелось пламя сильней, и он усадил всех вокруг костра греться. Сидели они, не двигаясь, и вдруг загорелась на них одежда. Тогда он говорит: «Вы будьте с огнем поосторожней, а не то я вас вздерну опять на виселицу». Но мертвецы ничего не слыхали. Они молчали и не обратили внимания на то, что их лохмотья горят. Тут рассердился он и говорит: «Ежели вы не будете осторожны, то я выручать вас не стану. А сгореть вместе с вами у меня нет никакой охоты». И повесил их всех одного за другим опять. Потом он подсел к костру и уснул. Является на другое утро к нему тот прохожий получить с него 50 талеров. И говорит: «Ну, теперь ты узнал, что такое страх?» «Нет», — ответил парень. «Да откуда же мне было его узнать-то? Ведь те, что там наверху, и рта не раскрыли, и такими дураками оказались, что сожгли все свои старые лохмотья». Понял тогда прохожий, что 50 талеров ему с него не получить, и сказал, уходя: «Такого я еще ни разу на свете не видывал». И отправился парень дальше своей дорогой и принялся снова про себя бормотать: «Ах, если бы мне стало страшно! Ах, если бы стало мне страшно!» Услыхал это один извозчик, который шел сзади него, и спрашивает: «Кто ты такой?» «Не знаю», — ответил парень. Начал извозчик его расспрашивать: «А ты откуда?» «Не знаю. А кто твой отец? Этого мне говорить не велено». «А что ж ты это все про себя бормочешь?» ответил парень. «Да я хотел, чтоб мне стало страшно, да никто не может меня этому научить». «Не болтай глупостей», — сказал извозчик. «Только ступай со мной, и уж я тебе докажу, что я это сделаю». Отправился парень вместе с извозчиком. Подошли они под вечер к харчевне и решили в ней заночевать. Входит парень в комнату и говорит опять: «Вот если б стало мне страшно, если б стало мне страшно!» Услыхал то хозяин харчевни, засмеялся и сказал: «Если тебе этого так хочется, то случай для этого здесь, пожалуй, подвернется». «Ах, помолчал бы ты лучше», — сказала хозяйка. «Не один уже смельчак жизнью своей поплатился, и жаль мне красивых глаз, если они больше света не увидят». Но парень ответил: «Ежели это и вправду так трудно, то мне бы хотелось этому научиться, ведь ради этого я и отправился странствовать». И он не давал хозяину покоя до тех пор, пока тот, наконец, не рассказал ему, что неподалеку находится заколдованный замок, где страху научиться уж наверняка можно, если парень только согласится провести там 3 ночи подряд. И обещал король тому, кто на это дело отважится, отдать дочь свою в жены. А королевна — самая красивая девушка, какая только есть на свете. И запрятаны в замке большие сокровища, которые стерегут злые духи. И если эти сокровища расколдовать, то сделают они бедняка богатым. И будто много людей побывало в этом замке, но никто из них до сих пор назад не вернулся. Пришел парень на другое утро к королю и говорит: «Если будет дозволено, то хотелось бы мне очень провести 3 ночи в заколдованном замке». Посмотрел на него король, и так как парень ему понравился, то сказал он: «Вдобавок ты можешь попросить у меня еще 3 вещи, но это должны быть предметы неодушевленные. Ты их можешь взять с собой в замок». Парень ответил: «В таком случае я прошу дать мне огня, столярный станок и токарный вместе с резцом».